Тео Ньюболт всерьез воспринял слова начальника и провел длительный допрос Малкольма Эйнсли и Дана Загаки, который записывался на магнитную ленту. Эйнсли рассказал правду о поведении Загаки, но винил только себя. Он не должен был отменять своего первоначального решения и допускать молодого детектива к работе в спецподразделении. «Я совершил ошибку», — сказал он Ньюболду, — «и должен понести наказание, которое заранее признаю справедливым». Загаки же, напротив, пытался выгородить себя и даже обвинил Эйнсли в неумении четко сформулировать приказ. Ньюболд в этот вздор не поверил, что нашло отражение в магнитофонной записи. Свой доклад вкупе с кассетой Ньюболд доставил майору Манолу Янесу, начальнику объединенного отдела по расследованию преступлений против личности, а тот передал материалы вверх по инстанции майору Фигеросу. Через несколько дней до сведения всех заинтересованных лиц были негласно доведены принятые решения. Детектив Загаки получил выговор за пренебрежение служебными обязанностями, в виде штрафа удерживалась треть его должностного оклада, и в довершение всего его разжаловали из детективов в патрульные полицейские. «А я бы вообще вышвырнул сукина сына из полиции», — говорил потом Фигерос Янесу, — «но положение о государственной службе не позволяет. Пренебрежение служебным долгом в нем не считается непростительным проступком». Сержанту Эйнсли вынесли выговор за ошибки в работе с подчиненными. Он воспринял наказание как должное, хотя прекрасно понимал, что выговор навсегда останется черным пятном в его личном деле. Но это совершенно не устраивало лейтенанта Ньюболда. Явившись в кабинет майора Яниса, он попросил аудиенции у своего непосредственного начальника совместно с Фигеросом. «Твоя просьба звучит слишком официально, Лео», — заметил Янес. «Я здесь по официальному вопросу, сэр. Повод — сержант Эйнсли». Янес с любопытством посмотрел на Ньюболда, потом снял трубку телефона, переговорил негромко и кивнул. «Хорошо, прямо сейчас». Вдвоем они прошли в молчании длинным коридором и были препровождены секретарем в кабинет майора Фигероса. Выйдя, секретарь плотно закрыл за собой дверь. «Я крайне занят, лейтенант», — сказал Фигерос, не без раздражения. «Что бы ни привело вас ко мне, давайте покороче. Я обращаюсь к вам, сэр, с просьбой пересмотреть взыскание, наложенное на сержанта Эйнсли». «Он сам попросил вас об этом?» «Нет, сэр, это моя инициатива. Эйнсли ничего об этом не знает». «Решение принято, и я не вижу причин отменять его. Проступок Эйнсли очевиден. Он сознает это и сам склонен более всех винить себя». «Тогда за каким чертом вы здесь?» «Сержант Эйнсли — один из наших лучших сотрудников, майор. Отличный сыщик и руководитель группы. Полагаю, вам это известно, как и майору Янесу. К тому же...» Здесь Ньюболд запнулся. «Договаривайте же, черт возьми!» Не выдержал Фигерос. Ньюболд поочередно посмотрел в глаза обоим своим командирам. «Не так давно с Эйнсли поступили вопиюще несправедливо, о чем знают почти все в управлении. Полагаю, мы перед ним в некотором долгу». На мгновение воцарилось молчание. Фигерос и Янес переглянулись. Каждый из них отлично понимал, о какой несправедливости говорил Ньюболд. «Я присоединяюсь к просьбе лейтенанта, сэр», — сказал Янес негромко. «Хорошо, чего вы добиваетесь?» — спросил Фигерос. «Выговора без занесения», — ответил лейтенант. Фигерос ненадолго задумался, потом сказал: «Согласен. А теперь оставьте помещение». Ньюболд незамедлительно подчинился приказу. Наказание Эйнсли сводилось теперь к выговору, срок действия которого ограничивался 90 днями, после чего никаких записей о нем в личном деле не оставалось. Прошли еще недели, потом месяцы, и Элрой Дойл со всеми приписываемыми ему убийствами перестал быть центром внимания как для широкой публики, так и для сотрудников отдела по расследованию убийств.